Тетрадь шестая. Утром площадь перед дворцом гудела на разные голоса, как расстроенный радиоприемник. Кирюха размахивал алебардой, отражая от дворца слишком любопытных. Литкин котелок сверкал на нем воинственно и грозно. «Начинается настоящая жизнь», — сказал Петька. Он щурился на утреннее солнышко и потирал руки. «То ли еще будет?» На крыльцо вышел король Мур в золотой короне и длинной мантии. За ночь король повзрослел лицом. Величавое спокойствие черт придало ему значительность и даже красоту. Его величество медленно простер обе руки к солнцу. Жители, как по команде, перестали метаться и прикрыли рты. Наступила такая тишина, что слышно было, как зеленая муха соскребает лапкой с Кирюхиного шлема остатки варенья. Выждав распаляющую ожидание паузу, король Мур произнес: «О, жители! Я подумал и решил, что скучно стало жить у нас в Мурлындии». «Вообще-то верно», — согласились жители. «А что делать?» «Играть, конечно», — сказал король. «Во все уже переиграли», — невесело загалдели жители. «Все старое надоело, а нового ничего не видать». «Есть новое», — провозгласил король Мур, и жители вылупили глаза. «Начнем сегодня играть в новую игру, которая называется «Настоящее королевство Мурлындия». Играть могут все жители, независимо от степени мудрости. Условия игры будут сообщены дополнительно. Соберитесь после обеда. А сейчас я повелеваю остаться главному коменданту, зампотехе Феде, капитану Прунамелю, охотнику Евтихию, мудрому Аркадиусу и доктору Клизману. Остальные ступайте пока в освояси». Тут раздался жалобный вопль. «Ай, я...» Митька-папуас, расталкивая жителей, пробирался к ограде дворца и махал нам мешком. «А как же я?» — кричал Митька. Казалось, что полные слез Митькины глаза смотрят прямо мне в душу. Я сказал самым решительным тоном: «Надо и Митьку приспособить к делу. Все-таки он делился с нами жильем и пищей. Такого нельзя забывать». «Надо взять», — сказала Литка. «Ну, возьмем», — согласился Петька. «Ваше Величество, я вам советую пригласить и Митьку-папуаса». Вскоре площадь опустела. Главный страж Кирюха уселся на лавку, положил под колено алебарду и стал надраивать тряпочкой медный шлем. А мы чинно прошли в тронный зал и расселись по лавкам. Приличного трона еще не соорудили, поэтому король Мур поместился в свое старое кресло с высокой спинкой. Он тут же по Петькиному совету назначил Степана Кузьмича премьер-министром. Старик казался довольным. На его строгом лице промелькнуло что-то похожее на улыбку. Все министры обрадовались новой игре, только доктор и зампотех Федя воспротивились. Они говорили, что даже в игре нельзя нарушать порядок мурлынской жизни. Но Степан Кузьмич только мигнул глазом, и оба примолкли. Литку назначили придворной дамой и велели министру развлечений Феде обеспечить арфу. Федя только вздохнул. Долго придумывали должность Митьке-папуасу. Ни в какие министры он не годился. Выручил доктор, он предложил: «Назначьте Митьку заведующим ассенизационно-гигиеническим отделом моего министерства». Звучный титул Митьке понравился. На этом и порешили. «Теперь подумаем, куда тебя девать», — покровительственно сказал мне обнаглевший главный советник Петька. Я пожал плечами. «Вроде уже некуда». Тут подал голос премьер-министр. «А где же у вас министерство обеспечения? Головы садовые!» «Наше обеспечение само по себе существует», — сказал король. «Сама по себе существует только дурь людская», — возразил премьер. «Все другое требует причины. Для того, чтобы случилось волшебство, нужна хотя бы волшебная палочка. В нашем случае это спасибо, которое мы говорим волшебнику. Не скажешь спасибо, не будет волшебства. Ходи, голодный, вот вам и обеспечение». «Убедил», — согласился король Мур. «Миша, назначаю тебя министром обеспечения. Будешь докладывать, как жители собирают муравьев и сколько получают продуктов». «Ладно, Ваше Величество, попробую». Премьер-министр сказал: «Процедурная часть закончена. Назначаю первое заседание Кабинета министров королевства. Ваше Величество, не желаете ли высказаться?» Король смотрел мимо нас, в окно, где шумели сосны под ветром, летали вороны и поднимались из-за леса белые толстобрюхие облака. Казалось, он видит там еще что-то, кроме леса, ворон и облаков. Лицо его было одухотворено и сосредоточено. Король поднялся с кресла, прошелся по тронной зале и запахнул мантию. «Я не спал ночь», — сказал он. «Я вспоминал, что же рассказывал про настоящую королевскую жизнь мой бедный папа, которого задрал медведь. Папа королем никогда не был, но ему рассказывал дедушка, который слышал от прадедушки. Ну, а прадедушка был настоящим королем в каком-то королевстве. От него в нашей семье сохранилась золотая корона и эта бархатная мантия на меху, довольно ветхая. Так вот, Петька, в королевской жизни главное не дворцы из 20 комнат и лакеи. Главное, что короли совершают великие подвиги. Они сокрушают великанов, завоевывают неведомые царства, освобождают из плена зачарованных принцесс и устраивают пир на весь мир. Вот что рассказал мой бедный папа, которого задрал медведь. Жаль, что я был бестолковым ребенком, невнимательно слушал и многое уже позабыл, но оставшегося в моей памяти достаточно, чтобы я немедленно предпринял решительные действия». «Ближе к делу, Ваше Величество», — сказал наглый Петька. «Скоро обед». Его Величество сверкнул глазами и рявкнул: «Молчи, подданный, когда изволит говорить твой король!» Петька поежился и пробормотал: «Так мы ж играем». «Иная игра не доводит до добра», — жалобно вздохнул добрый доктор Клизман. «Разговорщики!» — прорычал военный министр Евтихий. Стало тихо. Его Величество продолжал речь. «Будет и дело. С высоты своего престола я плюю на дворцовый комфорт и прочие мелочи. Желаю совершить подвиг. Хватит забав и развлечений. Федька, я упраздняю твое министерство, а тебя жалую званием придворного шута. Митька, отдай ему колпак». «Ах!» — сказал Митька, но ослушаться не посмел. Снял свой колпак с бубенчиком и отдал его Феде. Бывший министр развлечений, а теперь придворный шут, мрачно принял колпак, положил его на колени и отвернулся. «Водрузи на башку!» — приказал король Мур. Федя сопел, краснел и не исполнял, а король все выше поднимал подбородок. «Ну, водрузи, милок!» — ласково сказал Федя, премьер-министр. Степана Кузьмича Федя послушался. Он убрал полколпак, нечесанные кудри, и, к нашему удивлению, стал выглядеть куда приличнее. «Далее», — сказал король Мур также решительно, «чем у нас занимается министр медпомощи? Доктор, объясните мне». «Я постараюсь», — откликнулся доктор. «Министерство медпомощи в моем лице оказывает медицинскую помощь заболевшим и пострадавшим жителям, потому что, Ваше Величество...» Король перебил его, сверкнув глазами. «В преддверии великих событий, которые ожидают мое королевство, незачем тратить силы на мелочи. Я упраздняю Министерство медпомощи. а доктор будет главным лекарем армии генерала Евтихия». «Слушаюсь», — сказал доктор и втянул голову в плечи. «А я?» — подал голос Митька. «Что? А я?» — не понял король Мур. «А я куда же, если нет министерства?» — простонал Митька. «Ах ты!» — король наморщил лоб. «Будешь собирать поганки, как и прежде». «А какая моя будет должность?» — спросил Митька. «Я не хочу без должности». «Доктор, придумайте ему должность. Только без права появления при королевском дворе». «Проваливает тебя, клопами пахнет». «Колпак! Колпак-то отдайте!» — заплакал Митька. «Ступай, ступай!» — прикрикнул король. «Не простудишься!» Утирая слезы мешком, Митька поплелся к выходу. А король Мур XVII продолжал громить кабинет. «Министерство обеспечения я тоже упраздняю!» «Понимаете пример? Само слово «обеспечение» припахивает...» Мур брезгливо сморщился. «Прогрессом, развитием, переходом в новое качество. Упразднить!» «Для решения хозяйственных проблем королевства хватит управления по сбору налогов». «Слово короля?» «Закон для подданных», — сказал Степан Кузьмич. «Миша, станешь теперь директором управления». «Тоже красиво», — сказал я сокрушенным голосом. Король Мур совсем взорвался в своем самодурстве. «Министерство мудрости нам тоже ни к чему», — заявил он. «Предлагаю его упразднить, а мудрого Аркадиуса назначить сапером в армию генерала Евтихия». Но его величество не на того напал. Аркадиус тут же посадил его в лужу. «Поиграть мне было бы интересно». «Скрывать не стану», — сказал Аркадиус, «но в саперы не пойду, времени нет. Играйте без меня. На прощание, ваше величество, задам вопрос. Какая будет численность армии генерала Евтихия?» Король сдвинул на лоб корону и брякнул. «Большая». «Сколько солдат?» 100, — сказал король. «А позвольте спросить, что такое 100? 100, — сказал король, — это когда не сосчитать». «Теперь я убедился, что вы были бестолковым ребенком», — сказал Аркадиус и направился к двери. Король Мур опомнился и позвал его. «Аркадиус, не уходи! Я не буду упразднять Министерство мудрости. Ты останешься министром». Покладистый Аркадиус вернулся и вновь уселся на лавку. «Без правописания короли обойтись могут», — сказал он, позевывая в кулак. «А вот без мудрости им труба». «Только не подводи базу», — проворчал король. «Итак, почтенные министры, приступаем к главному. Генерал Евтихий». Евтихий вскочил с лавки, вытянулся и стукнул пятку о пятку. «Слушаю, ваше величество», — рявкнул генерал. «После обеда соберутся жители. Составишь из них армию и вооружишь до зубов». «Чем прикажете вооружить, ваше величество?» «Дрекольем», — распорядился король Мур, «чтоб до смерти кого не убили. А министрам и мне, как сознательным, выдай луки и стрелы. Как только армия будет вооружена, пойдем в поход». «Это куда же?» — спросил премьер-министр, глядя из-под лобья. «Завоевывать неведомое царство!» — провозгласил король Мур. «Тебе своего мало!» — испугалась королева Дылда. «Значит, мало!» — заявил король Мур. Придворная дама Литка шепнула разволновавшейся королеве. «Это же игра!» Ее величество успокоилось и отправилась на кухню, потому что близилось время обеда. За ней величаво прошествовала дама Литка. После обеда мы вышли из дворца, поглаживая сытые животы. На площади толпились жители, а Кирюха в чищенном медном шлеме махал длинной алебардой, не подпуская их близко к воротам. «Утихомирьтесь, жители!» — заорал главный советник Петька. «Сейчас его величество вам все расскажет!» Жители утихли, и Кирюха перестал махать алебардой. Его Величество король Мур XVII стал в позу и подробно рассказал жителям, какое теперь у нас будет королевство и у кого из нас какая должность. «Ловко придумано!» — одобрили жители. «Веселая игра!» Потом вышел я и сказал так. «Каждый житель за право участия в игре будет отдавать в казну королевства десятую долю того, что получит в лабазе. Это будет государственный налог. Кому жалко, может сидеть дома. За интересную выдумку ничего не жалко. Последнюю рубаху отдадим», — согласились жители. «Эй, король, говори, что теперь делать?» Король сказал. «Сейчас генерал Евтихий навербует из вас армию и вооружит дрекольем. Потом двинемся в поход, завоевывать неведомое царство». «Ура!» — закричали жители. «Давно бы так! Где твоя голова раньше была?» «Нужен случай, чтобы проявить свои дарования», — скромно сказал король. Армия была навербована и вооружена за 2 часа. Министр мудрости Аркадиус, пользуясь палочками собственного изобретения, насчитал в войске 79 солдат. «А не 100!» — гордо сказал он королю. Королева, Литка, Степан Кузьмич и Федя в армию не вступили. «Мне в походе делать нечего», — сказал премьер-министр. «Мне и в родном государстве делов хватит». И он опять чуть заметно ухмыльнулся. Капитан Прунамель тоже захотел остаться, но доктор Клизман увлек его разговорами, а когда капитан стал очень уж упираться, обещал где-нибудь на походном привале научить его играть в покер. Капитан соблазнился и остался при войске. Евтихий выдал ему лук и стрелы. Министры уговаривали его величество потерпеть до утра, но король загорелся и велел выступать в поход немедленно.